Глава 41. Время было похоже на реку без дна и берегов. Вместо зимы, весны, лета и осени вехами были радости и печали, дни рождения, выигранные и проигранные дела в суде, присутствие Майкла и память об Адаме и Джошуа. Наблюдая, как он растет, Дженнифер ощущала, как быстро летит время. Она не могла поверить, что ему 7 лет. Еще недавно он раскрашивал книжки, а теперь его интересуют модели самолетов и спорт. Джошуа был высоким мальчиком и с каждым днем все больше становился похожим на своего отца. Это было не только внешнее сходство. Вежливый, справедливый, он всегда был честным в игре. Как-то Дженнифер наказала его за какой-то проступок, и Джошуа сказал: «Хотя я и ростом всего в 4 фута, но у меня есть свои права». Он был уменьшенной копией Адама. Он также интересовался спортом, как и Адам. По воскресеньям Джошуа садился перед телевизором и не пропускал ни одной спортивной передачи. Не имело значения, что это — футбол, бейсбол или волейбол. Сначала Джошуа смотрел их один, но когда потом он пытался обсудить их с Дженнифер, она не знала, что сказать, поэтому она решила смотреть телевизор вместе с ним. Они садились на диван и, поедая воздушную кукурузу, подбадривали игроков. Однажды Джошуа вернулся домой расстроенным и сказал: «Мам, мы можем поговорить с тобой как мужчина с мужчиной?» «Ну, конечно, Джошуа». Они сели на кухне. Дженнифер сделала ему бутерброд с арахисовым маслом и налила стакан молока. «В чем дело?» Его голос был серьезным. «Ну, я слышал, тут ребята говорили. Как ты думаешь, когда я вырасту, секс еще останется?» Дженнифер купила небольшую яхту, и во время уикендов они с Джошуа ходили под парусом. Дженнифер нравилось наблюдать за ним, когда он стоял у штурвала. На его лице была улыбка, которую она называла улыбкой Эрика Рыжебородова. Как и его отец, Джошуа был прирожденным моряком. Эта мысль внезапно пришла в голову Дженнифер. «Может, через Джошуа я стараюсь быть с Адамом?» — подумала она. Все, чем она занималась с сыном, спорт, плавание на яхте, все это уже было с Адамом. Джошуа нравится это, убеждала она себя, но полной уверенности у нее не было. Глядя, как радостно он поднимает парус, и как горят его глаза на загорелом лице, Дженнифер поняла, что это не имеет никакого значения. Самое главное — это то, что ее сыну нравилось жить с ней. Он не заменял ей Адама, это был самостоятельный человек, и Дженнифер любила его больше всего на свете.